59. У моей жены, особенно когда она чем-то раздражена, сильно выпучиваются глаза. Не может ли это быть признаком гормонального расстройства? Если только выпучиваются глаза и нет других симптомов гипертериоза, базедовой болезни, то, скорее всего, речь идет о семейном признаке. Советуем обратить внимание на то, как ведут себя глаза тещи, когда она недовольна тестем. Кроме того, присмотритесь к глазному белку супруги. Между радужкой, это окрашенная часть вокруг зрачка, и верхним веком не видна полоска белка, значит, глаза попросту имеют такую форму, и их выпуклость – отличительная черта семейства вашей супруги. При базедовой болезни между радужкой и верхним веком хорошо просматривается часть белочной оболочки, то есть белка глаза. Еще одна примета. Больные гипертериозом редко моргают, что также определяет весьма выразительную картину. Очень плохо, если экзофальм мешает закрыть глаза на ночь. Роговица – передняя прозрачная часть наружной оболочки глаза подсыхает, и возникает неприятное ощущение, а затем и повреждение этой нежной ткани.